гудели печи, не стихая. Мой пепел ворошила кочерга, но дымом восходя из труб Дахау, живым я опускался на луга. Мне кое с кем хотелось расквитаться, не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц, и песни поднимаю я убитым, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно, ищите и при свете, и во мгле. Как можешь ты сидеть спокойно, Ева, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей. И вы не спите, люди, Парижи и Варшаве и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле.